которые Николаю приходилось видеть прежде. Казалось, что он был сколочен за одну ночь. Отель «Поларис», куда их привезли, был небольшим и уютным. Поротов попросил Полищука, чтобы его разместили с Гордеевым, но тот сообщил, что по статусу в «Поларисе» разместят только руководство перелетом. Остальных поселят в отеле «Полар Стар». А ветераны будут жить в американских семьях. Впервые в жизни Николай попал в избранные, но ему, как и в прежние времена, хотелось, чтобы рядом с ним был тот, кого он хорошо знал. В американскую семью Гордеева почему-то брать не торопились, предупредив портье, они пошли к Поротову в номер. Для хозяев отеля тот значился сенатором, и они, соблюдая статус, разместили его в люксе. Как выяснилось, такой номер стоил 1500 долларов в сутки. Гордеев вошел в номер вслед за Николаем, по давней привычке поставил спортивную сумку и футляр с аккордеоном у дверей, затем, проверив на ощупь обивку кресла, присел на него. Поротов засунул свой чемодан в шкаф, снял плащ, разулся и с удовольствием прошелся по толстому ковровому покрытию. Затем уже вместе начали изучать начинку шкафов, знакомиться с оборудованием номера. В ванной Николай насчитал 16 всевозможных белых махровых полотенец, на полу лежали такие же белые махровые тапочки. Холодильник был заполнен всевозможными бутылками. Прямо на него глянули квадратные запотевшие виски «Джонни Уокер» с черными, красными и синими наклейками. Он вытащил одну из бутылок, но бортмеханик предупредил: все, что там поставлено, идет за отдельную плату. Зато совсем бесплатно на столе стояли две фирменные 50-граммовые пластмассовые бутылочки водки «Аляска», лежала пара фирменных шариковых ручек и набор письменных принадлежностей. «Вот в этом вся Америка», — вертев пластмассовую бутылочку, сказал Гордеев. «Брелочки, нашлепки, этикетки. Я это еще во время войны подметил. Демонстрация жизни, в которой ее самой-то и нету. Придешь в гости, нальют тебе снаперсток и ни грамма больше, но сами на халяву выпьют ведро. Чего с них взять, страна эмигрантов? Вот просто нехорошие, отменного качества. Ты знаешь, в этот перелет меня Александра Дмитриевна взяла. Должно быть, вспомнила наши керенские разговоры. На Байкале разыскали. Я с собой копченого амулька прихватил». Гордеев достал из сумки завернутые в целлофан старые, сохранившиеся с войны фотографии, разложил их на столе. И вслед за ним Поротов заглянул в другую, совсем неизвестную ему жизнь. На одной из фотографий он увидел стоящих возле Бостонов наших летчиков и американцев. «Это бывший наш соотечественник, праправнук генерала Барклая де Толли», — сказал Гордеев, ткнув пальцем в темномолосого американского пилота. «Взял карточку с собой, авось увидимся». «А это кто?» — спросил Николай, увидев на одной из фотографий красивую молодую женщину. «Уж случаем не та ли бухгалтерша, которую съел пилот?» «Нет, это не та. Это отдельная история», — посмотрев куда-то в окно, сказал Гордеев. «На Чукотке, в Уилькале, рядом с аэродромом во время войны, был женский лагерь. Попадали туда с освобожденной от немцев территории. В основном, как говорили, за сотрудничество с оккупантами. Все, как на подбор, молодые и красивые. Охрана была минимальная, куда отсюда убежишь, кругом тундра да снег. И вот мы, поджидая, когда прилетят за нами американцы, иногда ходили к ним в гости». Гордеев неожиданно молодо рассмеялся. «Ты спросишь, как это так, лагерь, охрана, строгости и походы в зону? Молодые были, озорные, а иногда и попросту наглые. Чего терять-то? Сегодня живем, завтра убьют и закопают. А тут рядом с аэродромом столько незадействованных женщин. поздним вечером, где ползком под колючей проволокой, а где и перебежкой,